Глава 11. Борьба с пожаром. До гибели особняка в огне осталось 8 часов 58 минут. Мы разделились на две небольшие группы. Я, Кацураги, Фумио и Кугасима, будучи физически более сильными, занялись созданием противопожарной минерализованной полосы, вскопали землю по периметру особняка, поднимая влажную почву на поверхность, чтобы снизить вероятность продвижения огня. Получилась полоса перекопанного грунта шириной чуть больше 1 метра. За исследование дома и поиски тайного прохода отвечала команда под управлением госпожи Асукай. К ней присоединились Такаюки и Каида. Последняя сперва отказалась сотрудничать, но была не против самостоятельно осмотреть богатый дом. И в результате ее включили в эту команду. Лопаты и совки мы нашли в складском помещении, заполненном тачками, секаторами и прочим садовым оборудованием, аккуратно подписанным «Собственность Такаюки». Кацураги, схватив секатор, первым делом спросил: «Интересно, могу ли я его взять?» и внимательно осмотрел лезвие. «Похоже, что он для левшей», — сказал я. «Да, это так», — спокойно ответил Кацураги. «Он может пригодиться, чтобы обрезать ветки на деревьях у дома. Кто готов этим заняться?» «Я», — поднял руку Кугасима. «Тогда поручим это вам», — ответил Кацураги, протянув ему секатор. По его задумчивому выражению лица я понял, что моему другу пришла на ум очередная идея. «Прошу вас, Стакаюки, срезать как можно больше ветвей, насколько хватит роста. Сперва нужно закончить нашу работу. Снаружи уже довольно опасно. Позже выкопаем всю растительность вокруг дома, чтобы предотвратить распространение огня из-под леска. А обрезка ветвей не даст огню перекинуться поверху близко растущих деревьев». Мы закрыли рты мокрыми повязками из полотенец, чтобы защитить дыхательные пути от сажи. Не хотелось вдыхать копоть, поднятую в воздух сильным ветром. Оставшись наедине с Кацураги, я решил извиниться за то, что произошло с Асукай. «Прости меня». В ответ Кацураги удивленно взглянул на меня. «О чем ты?» «О недавнем споре с Асукай. Ты утверждал, что это было убийство, и отстаивал свое мнение до конца. Я не встал на твою сторону, испугался осуждения». «А, верно. Ты согласился со всеми сотрудничать. Сказал, что мы молоды и готовы на любую тяжелую работу. Так что это из-за тебя мы теперь надрываемся». Кацураги поднял лопату и засмеялся. «Не беспокойся об этом. Ты принял правильное решение. Мы всеми силами должны избегать изоляции от остальных, пока находимся в этом доме. Будет ужасно, если Такаюки-сан и Фумио-сан, разозлившись, выгонят нас». Он повернулся ко мне. «Хочу задать еще один вопрос. Асукай-сан была такой же, когда вы впервые встретились?» «Нет, она...» Я замешкался, не найдя нужных слов. «Думаю, она была замечательным детективом, никогда не сходившим с верного пути. Возможно, такой ее делала жизнерадостная напарница, Амасаки-сан. Но госпожа Асукай всегда была очень прямолинейным человеком». «Да...» Покачав головой, Кацураги повернулся ко мне спиной. «Трагично. Должно быть, она так и не смогла отпустить прошлое. Я ощутил приступ сочувствия. Ну что, поработаем?» «Давай». Физический труд давался мне весьма тяжело. Мы вскопали почву так, чтобы дом опоясывала противопожарная полоса, напомнившая мне о рвах вокруг средневековых замков. «В этом вообще есть смысл?» — спросил я. «Я тоже не уверен», — ответил Кацураги. «Но это точно не та работа, которую стоит оставить напоследок, когда силы совсем иссякнут». Я предпочел бы, чтобы Кацураги просто соврал мне, сказав «да». Мое моральное состояние явно мало его волновало. Кугасима продолжал молча орудовать лопатой, а господин Фумио, похоже, решил передохнуть. Он прислонился к стене дома в оцепенении, глядя на небо. «Фумио-сан, вам лучше вернуться в дом и отдохнуть. Мы сами справимся». Мужчина, услышав мои слова, встрепенулся и, неловко улыбнувшись, взял в руки лопату. «Я в порядке, в порядке. Лучше продолжать двигаться». И он вернулся к работе. В конце концов, что еще нам оставалось делать? Вернувшись на свое место, я продолжил вскапывать свой отрезок. Кацураги воткнул лопату в землю и сказал: «Ты все равно прекрасно справился». «С чем?» «С разделением обязанностей». Надавив на полотно лопаты ногой, он вогнал его глубже в мягкую землю, затем отбросил в сторону ком земли. «Вовремя заговорил о молодости и тяжелой работе. Разве это не Асукай-сан?» Бодро взбежала по горе и даже не запыхалась. В первый вечер, когда мы все собрались в доме, она выглядела уставшей и, сославшись на плохое самочувствие, раньше всех ушла к себе. Так вот, это была ложь. Мы сами довольно сильно устали от восхождения, но к вечеру оставались довольно энергичными. Однако нас быстро ограничили в свободе перемещения, не дав исследовать все комнаты в особняке. «И все же ты преувеличиваешь. Я справился из рук вон плохо». «Неужели?» Голос Кацураги оставался ровным, несмотря на тяжелый физический труд. «В общем, если мы не сможем обыскать дом, то не найдем других доказательств убийства». Он снова воткнул лопату в землю. «Эй!» Его голос стал тихим, едва различимым. «Как думаешь, я ошибаюсь?» Я был удивлен. Кацураги действительно был робким и совсем не умел общаться с людьми, но в расследованиях ничто не могло подорвать его уверенность в себе. Почему же сейчас он засомневался? «Да, ошибаешься», — ответил я, и его лицо исказило гримаса удивления. Я широко улыбнулся и продолжил. «Ты это хотел бы услышать? И что, тогда поменял бы свои взгляды?» Кацураги несколько раз моргнул, а затем засмеялся. Его смех показался мне несколько преувеличенным. «Ты слишком много шутишь», — произнес он. «Ты переживаешь из-за слов Асукай-сан? Это на тебя не похоже. Пусть я и согласился с ее точкой зрения, но у меня тоже есть сомнения по поводу ее методов». «Сомнения? Какие?» «Она права. Сейчас мы должны сотрудничать, чтобы выжить. Но насчет несчастного случая она не нашла железных доводов. Даже если считать смерть Цубасы случайностью, до сих пор не ясно, что та делала в комнате с подвесным потолком с закрытой дверью. Асукай-сан не смогла этого объяснить. Хотя в твоей теории об убийстве едва ли меньше противоречий». «Доказательство дьявола, получается». «Она сказала, что это несчастный случай, но зачем?» Я щелкнул пальцами. «Она сказала так, чтобы заставить нас работать вместе», — ответил Кацураги, дернув носом. «Спасибо, Тадокара-кун, что помог с этим разобраться». «Да не за что благодарить». Кацураги опустил глаза, его лицо помрачнело. «Полагаю, она права. Сейчас мы не можем наверняка сказать, убийство это или несчастный случай. Но в нашем положении стоит всячески избегать любой конфронтации. Расследование не продвинется далеко, если мы не будем работать вместе. Однако если она продолжит настаивать на своем, мы можем лишиться возможности провести расследование. Прекрасно понимаю, почему ты недоволен, Кацураги». Мой друг в ответ преувеличенно пожал плечами. Наши лица были наполовину скрыты полотенцами, словно масками, поэтому мимику собеседника было невозможно угадать. «Она», — продолжил Кацураги, «захотела выйти из тупика, не предложив никакого решения. Разве детектив не должен объяснять ход своих рассуждений? В чем же тогда ее смысл существования?» Не думал, что его так занимают философские вопросы. Палящая жара и наполнивший воздух пепел попросту не давали нам покоя. «Она, кажется, бросила работу детектива. Неожиданно сорвалось с моих губ. Я должен был подбодрить его и согласиться с его точкой зрения, но мои слова только опровергали его аргументы. «Что для тебя работа детектива, Кацураги?» — постарался я отвлечь его разговором. «Это очевидно», — не колеблясь ответил он. «Это мой путь». Я нервно сглотнул. «Детектив — это не профессия. На самом деле наша с тобой профессия, наш род занятий — это учащиеся старшей школы. Страховой следователь или премьер-министр тоже могут заниматься детективными расследованиями. Это не профессия, а образ жизни. Его нельзя бросить или изменить. От этого невозможно сбежать». «Но ведь профессию тоже не так просто сменить», — робко ответил я. Кацураги промолчал. Возможно, он просто не одобрял решение Асукай. «Может, она просто больше не могла вести такой образ жизни?» — с трудом выговорил я. Ее рассказ о событиях прошлого никого не оставил бы равнодушным, даже если это была простая уловка с ее стороны. «Кацураги, послушай, ты слишком категоричен. Ты сильный и стойкий. Наверное, Асукай-сан тоже когда-то была такой. Ты выбрал свой путь и можешь следовать ему до конца, но навязывать другим свои ценности неправильно». «Ты сегодня очень красноречив». «Мне больше не с кем здесь говорить». «Ничего не могу поделать, это часть моей природы — чувствовать ложь». «Ну...» — в моем голосе прозвучало явное раздражение. Мой друг был настолько категоричен, что это действовало мне на нервы. Я неправильно выразился. Люди не могут моментально изменить свой образ жизни, ты прав. Но иногда бывает так, что жить по-старому становится слишком трудно. Тогда, чтобы сохранить себя, нужно... Слово «сбежать» будто застряло в моем горле. Я не хотел обвинять Асукай. «Сбежать? Почему именно это жестокое слово?» Я посмотрел на Кацураги. Из-за жары и подступающей опасности я стал слишком вспыльчивым. Но если Кацураги... Подул сильный ветер. В нос ударил запах горящих деревьев. Мне стало тяжело дышать. Откашлившись, я повысил голос. «Тогда...» Мой голос был сиплым от кашля. «Если я умру, ты продолжишь быть детективом?» Глаза Кацураги округлились от удивления. Он выше натянул полотенце на нос, отвернулся от меня и пробормотал. «Просить обещать такое слишком жестоко». Похоже, он думал о том же, о чем и я. Мое неподвижное, покрытое потом тело окутало тяжелое молчание. Я поднял лопату и пытался продолжить работу, но навалившаяся тишина слишком тяготила меня. «Прости, не знаю, что на меня нашло». Кацураги резко прервал меня. «Нет, я тоже переборщил. Однажды, — сдавленно продолжил он, — придет время, и мы не сможем работать вместе. Нас могут разлучить или рассорить. Я думал об этом». «Извини меня. Я сказал лишнее. Этого никогда не случится. Я хочу и дальше наблюдать, как ты ведешь расследование. Хочу знать, чем все закончится. Я никуда не денусь». «Уверен, что Асукай и Амасаки думали так же». Но его ответ больно уколол меня. Как я ни старался донести до него смысл своих слов, мне не удавалось достучаться до Кацураги. Я опустил взгляд. «Я больше переживаю за свое будущее. В отличие от тебя, у меня нет никаких талантов. Не знаю, как долго ты захочешь дружить со мной». Я так волновался, что говорил то, что явно не следовало говорить. Воздух вокруг все больше накалялся, окончательно лишая меня способности ясно мыслить. «Мне есть что тебе ответить», — спокойно и доверительно сказал Кацураги. «Ты самый лучший напарник именно потому, что не способен на ложь. Ты всегда до смешного честен». «Что? Не выставляй меня дураком». Я уже был готов разозлиться на него, но меня вдруг осенило. Я понял, что он имел в виду. Кацураги был частью высшего общества и с детства жил среди лжи взрослых. В школе из-за его происхождения к нему тоже относились ужасно, издевались и задирали. Так что эти слова Кацураги были настоящим комплиментом. Выходит, со мной легко поладить? «Вижу, мои слова тебя приободрили», — ответил Кацураги, тяжело вздохнув. Это был вздох облегчения, смешанный с чувством усталости от тяжелого физического труда. «Так или иначе», — он отвел взгляд. Его голос слегка охрип, в нем звучало смущение. «Я рад, что у нас была возможность остыть перед новой встречей с Асукай. Я не собираюсь отказываться от расследования этого дела. Это точно непростая случайность. Так и поступим. А теперь поработаем». Мы продолжили молча копать еще около 30 минут. От тяжелой монотонной работы у меня начала болеть спина. Стоило мне взять небольшую передышку, как Кацураги снова обратился ко мне. «А пока расскажи мне о вашей первой встрече. Вчера ты просил уложиться в 10 слов или меньше. Не хватило?» «Я хочу получше узнать своего врага. К тому же работа и так слишком скучная, чтобы продолжать ее без интересного рассказа». Я удивился, но решил выполнить его просьбу и начал свой рассказ. В конце концов, мне и самому надоело работать в тишине. Конечно, рассказ получился довольно коротким. Я рассказал об отравлении в гостинице и своем первом впечатлении о старшекласснице Хикару Асукай и ее помощнице Мидори Амасаки. Сердце сжималось от воспоминаний о том, как жестоко оборвалась жизнь юной девушки. Боль от того, насколько изменилась сама Асукай после этого, была почти физической. «Печально», — ответил Кацураги, закончив работу. «И все же я ее не понимаю. Я не оставлю попыток разгадать эту тайну, но...» Не закончив фразу, мой друг снова взял лопату. «Здесь все. Посмотрим, как дела у остальных». Что именно он хотел сказать? Я ощутил, как внутри меня нарастает беспокойство. Кугасима решил передохнуть и воткнул лопату в землю. Воды. Он нетвердо стоял на ногах. Всего через несколько часов пожар подступит к особняку вплотную. От одной страшной мысли об этом его зубы плотно сжались. Неужели он умрет здесь? «Нет, я не хочу умирать». Кугасима направился в дом, чтобы выпить воды. У входной двери отдыхал мужчина. Похоже, он дремал, лежа прямо на ступенях у входа. «Фумио-сан», — окликнул его Кугасима. Ответа не последовало. Осмотревшись, он заметил, что земля перед входом осталась нетронутой. Фумио сделал 2 или 3 копка лопатой, не больше. Инструмент лежал на земле неподалеку от спящего. Наконец Фумио поднял голову. «Прошу прощения». Его голос звучал искренне. Казалось, он смутился и теперь пытался исправить ситуацию. «Я вас не виню. Я приду помочь вам, когда закончу свою часть работы», — ответил Кугасима, стараясь звучать добродушно. «Выглядит ослабшим. Неудивительно», — подумал он. Человек потерял сестру. Затем сел рядом с Фумио, позабыв о жажде. Неподалеку копали 2 школьников. До Кугасимы долетали обрывки их разговора. Он тоже решил завязать разговор с напарником. «Как думаете, помощь больше не придет?» «Сильный ветер здорово все осложняет». Казалось, Фумио хотел поскорее закончить разговор, но у него не было сил, чтобы встать и уйти. «Какой смысл копать траншею?» — спросил он. «Это все же лучше, чем совсем ничего не делать». Кугасиме показалось, что в голосе собеседника звучало раздражение. Он продолжил. «Сейчас важно работать сообща. А госпожа Асукай права. Это было общее решение. Нам не стоит в нем сомневаться». Кугасима внимательно вгляделся в наполовину замотанное полотенцем лицо Фумио. Бесполезно пытаться его переубедить. «Как это могло произойти?» Голос Фумио дрожал. «Этого не должно было случиться. Я не должен был. Я не должен был подвергать ее опасности». «Вы были близки с сестрой?» «Подвергать ее опасности», — Кугасиму обеспокоила эта странная формулировка. Фумио поднял голову. «Ага», — пробормотал он, — «верно. Она была ангелом во плоти». Кугасима поморщился от подобного преувеличения. Однако, впервые увидев лучезарно улыбающуюся девушку в белоснежном платье, он и сам подумал именно об этом. «Она всегда улыбалась нам с отцом, как бы тяжело ни было. Этого нельзя было допускать. Она ничего не знала. Хорошая и добрая девочка», — продолжал Фумио. Кугасима ощутил растерянность. Тон мужчины был слишком странным, словно он говорил о ком-то другом. «Я думал, что сейчас самое время. Не будет момента лучше». «Должно быть, он говорил о встрече внучки с дедушкой», — решил Кугасима. «Я сделал так много ужасных вещей», — сказал Фумио, а затем растерянно посмотрел на Кугасиму. «О, наверное, мое нытье вас раздражает». «Нет, что вы, неправда». Такаюки Такарада был президентом известной фармацевтической компании. Его сын, наверное, тоже занимает хорошую должность. Может, ужасные вещи происходили на его работе? Господина Такаюки, например, обвиняли во взяточничестве. Однако собеседник был слишком расстроен, чтобы напрямую расспрашивать его об этом. «Кто мог совершить настолько ужасное?» — наконец пробормотал Фумио. «Кто?» Его голос стал резче. «Но ведь Асукай-сан сказала, это был просто несчастный случай, ужасная трагедия». Его тон постепенно стал агрессивным, отчего Кугасима напрягся. «Фумио-сан». «А ведь нам неизвестно, что стало с вашей женой». Кугасима вздрогнул. «Что? О чем вы?» В его памяти всплыл отвратительный образ. Тело его жены, лежащее на холодном полу. «Прекратите!» — крикнул он и закрыл рот рукой, прислонившись к стене. Его тело било крупная дрожь. Сколько времени прошло? Успокоив дыхание, он снова посмотрел на собеседника. Оба мужчины тихо обменялись извинениями. «Извините, я сказал лишнее». «Нет, не стоит, я тоже. Я не намеренно». Казалось, они оба не рассчитывали на прощение. Мужчины резко замолчали. Чтобы как-то прервать неловкое молчание, Фумио спросил. «Какая она, ваша жена?» Кугасима ненадолго задумался. «Она та, кто всегда поддерживала меня в трудные времена». Он сам удивился тому, как сухо прозвучали его слова. «Она очень сильная. Я часто бывал подавлен, но она всегда была готова подставить плечо». Вытерев выступившие слезы, мужчина громко выдохнул. Подняв голову, он заметил, что Фумио рассматривал его. В глазах человека, недавно потерявшего сестру, появилось сочувствие и привязанность. «У вас хорошая жена». «Да», — ответил Кугасима, не ожидая от себя подобной сентиментальности. «Очень хорошая». Повернувшись, он спросил. «Вы женаты?» «Нет, еще нет», — ответил Фумио со стыдом в голосе. «Надеюсь, мы оба выберемся отсюда живыми». «Да», — тихо ответил тот и с трудом поднялся на ноги. «А пока сделаем все, что в наших силах». Каиде весело насвистывая бродила по особняку. Оказывается, это интересно. Когда она впервые увидела Кацураги, он показался ей замкнутым и неприятным парнем. Однако видеть, как женщина по имени Асукай разбила его в пух и прах, было немного обидно. Они оба изо всех сил старались опровергнуть утверждение друг друга, но Асукай, благодаря своему возрасту, как это банально, показалась ей более хитрой и находчивой. «Так, потайной ход, верно». Каида сосредоточилась. Услышав, что этот странный особняк был главной детской мечтой Юдзана Такарады, она сперва не поверила, но, увидев все потайные комнаты и подвесной потолок, поразилась глупости этого замысла. Толпа взрослых людей, сломя голову, побежала на поиски тайных ходов. Смех, да и только. Однако сейчас от этого зависела ее жизнь. Каиде обследовала дом, начиная с первого этажа. Прихожая, общий зал, кабинет, кухня и столовая, ванная, большая комната с подвесным потолком и прилегающая к ней комнатка с механизмом. На втором этаже находились гостевые комнаты. На третьем — комнаты членов семьи Такарада. В поисках тайного хода, идущего под землей, логичнее всего обыскать помещение первого этажа. Поэтому, вероятнее всего, Асука и Такаюки будут вести поиски именно там. Как удобно. У Каиды появилась идея. Быстро поднявшись по лестнице, она решила заглянуть в каждую из жилых комнат. Некоторые из них были заперты, например, комнаты Асукай, Кугасимы и самой Каиды. Странно, ведь в них не было личных вещей. В комнате Тадокоры и Кацураги не было ничего, кроме рюкзаков с запасами питьевой воды и консервов и нескольких полотенец. Ничего интересного. Кугасима принес с собой ценные вещи, поэтому запер дверь. Возможно, в сумке Асукай с рабочими документами была какая-то конфиденциальная информация о ее клиентах. Или, может... Каиде быстрыми шагами поднялась на третий этаж. Для нее обследование чужих комнат было куда интереснее поисков потайного хода. Она подошла к комнатам хозяев дома. Комната Фумио оказалась заперта. Девушка несколько раз подергала ручку двери и недовольно цокнула языком. Домашний театр и игровая были не заперты, но Каиды они не интересовали. В них не нашлось бы ничего полезного. Присмотревшись, она заметила дорожку из белых пятен на ковре, выстланном в коридоре. Они начинались от комнаты Юдзана и вели к спальне Цубасы. Проследовав за белыми следами, Каиды оказалась у дверей кладовой. Когда она зашла внутрь, в глаза ей бросилось нечто странное. Все помещение было забито различными предметами, которые, казалось, никогда не использовались. На полках металлических стеллажей хранились наборы для барбекю, походные принадлежности, старые тележки и переносные печи. Здесь же хранился надувной бассейн, в котором Фумио и другие дети, наверное, плавали в детстве. Внимание девушки привлёк большой открытый мешок, будто небрежно брошенный прямо у входа в кладовую. На полу виднелись пятна белой краски, контейнер, с которой был случайно придавлен тяжелой коробкой, и содержимое выплеснулось наружу. Краска успела полностью высохнуть. И, естественно, никаких следов тайного прохода. Каиде возликовала, обнаружив, что двери в комнаты Юдзана и Цубасы были не заперты. Сперва девушка вошла в комнату пожилого хозяина дома. Зайдя в его спальню, она увидела прикованного к кровати старика, тяжело дышавшего во сне. А ведь он даже не знает, что его внучка мертва. Каиде, долго не раздумывая, бегло осмотрела рабочий кабинет. На нижней полке книжного шкафа располагалась подборка фотоальбомов с памятными снимками из поездок к святыням, храмам и прочим живописным местам страны. На столе стоял старинный фотоаппарат. Наверное, фотография — любимое хобби писателя. Однако на всех фотоснимках был запечатлен он один. Можно было только догадываться о глубине самолюбования этого человека. На стене над рабочим столом висел календарь и какие-то заметки, касавшиеся его работы. Стена успела выцвести от попадавшего в комнату солнечного света. Каиде вспомнила, что один из школьников говорил что-то о сейфе. Заглянув под стол, она замерла. «Ага». Девушка сделала глубокий вдох. Взяв себя в руки, она открыла выдвижной ящик стола. Внутри лежало около 30 записных книжек. Это оказались старые дневники Юдзана. Пролистав первый попавшийся, Каида нашла описание Фумио в детстве, датированное августом почти 20 лет назад. Мальчик тогда учился в средней школе. Фумио еще немного подрос. Он пока только в средней школе, но я уже вынужден смотреть на него снизу вверх. Я так счастлив. В коридоре прибита балка, чтобы регулярно отмечать его рост. Дневники великого Юдзана были исписаны банальными деталями повседневной жизни его семьи. Каида разочарованно хмыкнула. «Я думал, что уже не буду так счастлив рождению второго внука, но внучка, девочка, это что-то особенное. Я так хочу увидеть, какой она вырастет». Видимо, это Ацубаси. Листая дневник, Каида нашла еще несколько ласковых записей о внуках, пока не наткнулась на один любопытный отрывок. Приходила Мидзуэ, опять говорила о голубых воспоминаниях, требовала компенсацию за то, что я, списав с нее персонажа, оклеветал, сделал в романе продажной женщиной. Сколько можно повторять одно и то же? Я уже заплатил ей большие деньги. Пусть будет благодарна за то, что я вообще о ней написал. Как можно обвинять меня в клевете, когда она настоящая шлюха?» Каида скривилась от отвращения. Она ненавидела подобных мужчин. Она не знала эту Мидзуэ, но никто не имел права так говорить о ней. Следующие 10 лет жизни, судя по записям, пролетели быстро и без заметных событий. Лишь неприятности и проблемы, связанные с изданием книг. Дневники были заполнены гневными описаниями людей, послуживших прообразами персонажей, и ехидными замечаниями в адрес редакторов, критиковавших работы автора. Одна из записей касалась сына Юдзана, Такаюки Такарады. Появились обвинения в коррупции в адрес компании моего сына. После моих расспросов он признался, что это правда. Я знал. Я всегда это знал. Он человек дела. Я потребовал не молчать, а рассказать все мне. Я хотел знать, каков был его замысел, как он планировал все скрыть. Отец, ты же не сердишься? Я едва сдержал смех, когда смотрел на его виноватое выражение лица. Он ни черта не понимает. В моей семье есть преступник. Я знаю о нем все. Его прошлое, его мысли, все. Он совершил преступление. Это же идеальный материал для нового романа. «Это ты ни черта не понимаешь», — сказала Каида, возможно, желая, чтобы Юдзан, мирно спящий в своей кровати, ее слышал. Девушка вспомнила реакцию Такаюки, когда она упомянула взятку при их первой встрече. Каида положила дневник обратно в ящик стола. Еще раз оглядела стол, провела по столешнице большим пальцем и, обернувшись, посмотрела на Юдзана. Тот по-прежнему спал. «Ты же все равно не заметишь, даже если я плюну тебе в рожу». Она поискала какие-нибудь документы, связанные со строительством особняка, которые могли бы помочь в поисках тайного прохода, но стол был завален только распечатками критических статей или издательских договоров. Никакой информации о доме. Каида еще раз напоследок обвела взглядом комнату, дабы убедиться, что все осталось в том же виде, что и до ее прихода. Следом она направилась в комнату Цубасы. На двери висела табличка с ее именем в окружении музыкальных нот и ангельских крыльев. Довольно миленько. Причудливый интерьер. Кровать с кружевным балдахином. Белое пушистое покрывало. Каида вспомнила лицо Цубасы и заключила, что комната очень подходила девушке. «Да меня слишком уж мило». Неприметный письменный стол, на краю которого стоит ароматическая свеча. Ящики стола забиты разными учебниками и задачниками, должно быть нужными для выполнения задания на лето. Учебники для третьего класса старшей школы. Страницы рабочей тетради полностью исписаны. Все упражнения уже сделаны. Каиде улыбнулась, засунула учебники обратно в ящик стола и достала пластиковую канцелярскую папку, торчавшую из нижнего ящика. Беззвучно вздохнула. В папке было несколько листков бумаги. Каиде извлекла их и разложила на столе. Грубые наброски, в которых читался план этажей этого дома. Судя по всему, их сделала сама Цубаса. На листах было много пометок, круглый аккуратный почерк был очень похож на девичий. А девчонка-то не промах. Рисунки были любительскими, линии дрожащими, но общие очертания комнат легко угадывались. На одном из них даже было тайное помещение с лебедкой, удерживавшей подвесной потолок. На рисунках было и несколько пока неизвестных Каиде механизмов. Так, например, коридор второго этажа был намеренно наклонен, а некоторые картины на стенах обозначены как скрытые двери. Столовые и залы соединялись общим проемом. Некоторые пометки, казалось, были лишены всякого смысла. Выходит, это рисунки самой Цубасы. Почему же на них нет указания на потайной ход? Каиде рассмеялась. Все решили, что Цубаса — милая дурочка, но у нее, похоже, были свои секреты. Зачем юной девушке могли понадобиться эти рисунки? Это дом ее деда, в котором она проводила летние каникулы. Кроме того, здесь в избытке потайных ходов и различных ловушек. В то же время, если вспомнить, как она обрадовалась приходу Кацураги и Тадокора, девушка была крайне подвержена скуке. Она, должно быть, успела как следует изучить дом. Но кто-то точно доставал рисунки совсем недавно. Конечно, это была сама Цубаса. Каиде присмотрелась к наброскам и заметила слово «сокровище», выведенное аккуратным почерком у одной из стен комнаты с подвесным потолком. Однако она прекрасно помнила, что комната была абсолютно пустой. Любой предмет мебели не позволил бы свободно опустить потолок. Асука и Кацураги долго спорили, что случилось с погибшей девушкой. Было ли это убийством или несчастным случаем? Похоже, Каиде удалось обнаружить то, что объяснило бы, почему Цубаса оказалась в комнате одна. Сокровище. Сокровище, да? Может, Цубаса спрятала что-то, пока никто не видел? Но она не похожа на ту, кто занимается подобным. Эта деталь показалась ей крайне интересной, и Каиде не смогла сдержать улыбку. Она вышла из комнаты Цубасы и встала у входа в спальню Фумио. На деревянной балке у двери было несколько отметин, а над одной из них надпись «Фумио. Второй класс средней школы. Лето». Каиде тихонько рассмеялась. «Каиде-сан, нашли что-нибудь?» Девушка резко обернулась и увидела Асукай, беззвучно поднявшуюся по лестнице. Каиде лукаво улыбнулась в ответ. «Нет», — с улыбкой ответила она, — «ничего». Девушка решила соврать, раздумывая, какую деталь можно было бы сообщить, чтобы сделать свое дальнейшее пребывание в доме еще интереснее.